Когда все снова устремили взгляды вверх, первым, что они увидели, была световая колонна в форме перевернутого конуса, соединяющая небо и землю. Зеркало в космосе служило основанием конуса, а вершина его упиралась в сердце столицы, отчего в том месте все раскалилось и начало дымиться. Смерчи, порожденные неравномерным распределением тепла, тоже поднялись в небо, словно колонны завихряющейся пыли, и заплясали, закрутились вокруг светового конуса. В нескольких местах небесного зеркала засверкали голубые огненные шары, хорошо различимые на фоне света, отраженного зеркалом. Это были взрывы ядерных боеголовок. Трисолярианский корпус космической защиты выпустил ракеты. Взрывы происходили за пределами атмосферы, а значит, в полной тишине. К тому времени, как огненные шары исчезли, в зеркале образовалось несколько огромных пробоин. Потом вся его поверхность пошла трещинами, и вскоре оно разлетелось на добрую дюжину осколков. Гибельный световой конус пропал. Мир вернулся к нормальному уровню освещения. Некоторое время небо оставалось таким, каким оно бывает в лунную ночь. Осколки зеркала, теперь лишенные разумности, продолжали деформироваться и через несколько минут стали неотличимы от других геометрических тел, плавающих в космосе. «А что произойдет при следующем эксперименте?» — саркастически поинтересовался правителю советника по науке. «Вы развернете протон в четырех измерениях?» «Правитель, даже если это случится, беспокоиться не о чем. Протон, развернутый в четырех измерениях, будет несравненно меньше. Пусть космическая защита будет готова атаковать его проекцию в трехмерное пространство, и тогда его будет так же легко уничтожить, как и предыдущий». «Вы пытаетесь обмануть правителя», — в ярости закричал военный советник. «Вы не упоминаете о реальной опасности. А что, если протон будет развернут в нуль измерений?» «Нуль измерений?» — правитель заинтересовался. «Это что же получится? Точка без всяких размеров». «Именно! Сингулярность! Даже протон будет неизмеримо огромен по сравнению с ней. Вся масса протона сосредоточится в сингулярности, и ее плотность станет бесконечной. Правитель, не сомневаюсь, вы поняли, что тогда получится». «Черная дыра?» «Да». «Правитель, ну позвольте мне объяснить», — взмолился советник по науке. «Именно поэтому мы и выбрали протон, а не нейтрон, чтобы избежать подобной опасности. Если и правда получится развертка в нуль измерений, черной дыре передастся заряд протона, а тогда мы сможем захватить и контролировать ее с помощью электромагнитной ловушки». «А что, если вам не удастся найти ее и взять под контроль?» — настаивал военный советник. «Тогда она может опуститься на поверхность планеты и начнет втягивать в себя все подряд. Масса ее возрастет, она проникнет в ядро и в конце концов всосет в себя весь Трисолярис». «Этого никогда не случится, даю гарантию. И почему вы вечно мешаете мне? Как я уже сказал, это научный эксперимент». «Хватит», — отрезал правитель. «Какова вероятность успеха в следующий раз?» «Почти 100%, правитель. Ну, пожалуйста, поверьте мне. Неудачные опыты помогли нам овладеть принципами управления процессом. Теперь мы, несомненно, справимся». «Ну, хорошо. Чтобы обеспечить выживание трисолярианской цивилизации, придется пойти на риск». «Благодарю вас». «Но если вас снова постигнет неудача, то и ты, и твои сотрудники, занятые в проекте «Сафон», понесете наказание». «Конечно, мы готовы понести наказание. Если у трисолериан есть способность потеть, то с советника по науке к этому моменту должно быть сошло 100 потов. Избавиться от трехмерных останков протона, развернутого на стационарной орбите, было гораздо проще, чем от одномерных струн. Небольшие космические корабли транспортировали их подальше от планеты, чтобы те никогда не смогли войти в атмосферу. Хотя некоторые из фрагментов были величиной с гору, масса их была ничтожна. Просто огромные серебристые иллюзии, с которыми смог бы справиться даже ребенок. Когда это было сделано, правитель осведомился у советника по науке. «Получается, во время эксперимента мы уничтожили микроскопическую разумную цивилизацию». «Во всяком случае, это было разумное образование. Если уж на то пошло, правитель, то мы уничтожили целый микрокосмос. В пространстве более высоких измерений эта миниатюрная вселенная — огромный мир, и в ней вполне вероятно существовало множество цивилизаций, не имевших ни малейшей возможности проявить себя в макрокосмосе. Мы не в состоянии даже вообразить себе формы, которые могли бы принять разум и цивилизации пространств высших измерений. Они радикально отличны от нас. И, скорее всего, катастрофы подобного рода происходили уже не единожды». «Вот как?» «Сколько протонов было уничтожено физиками в ускорителях элементарных частиц за всю долгую историю науки? А сколько нейтронов и электронов? Уж никак не меньше 100 миллионов. Каждое столкновение, возможно, уничтожало множество микрокосмических цивилизаций. Даже просто в природе уничтожение вселенных должно происходить ежесекундно, например, при распаде нейтронов. И космические лучи высоких энергий, входя в атмосферу, возможно, уничтожают огромное количество миниатюрных вселенных. Но вы же не огорчайтесь по этому поводу, правда, правитель?» «Ну что вы, отличная мысль. Я немедленно дам указание советнику по пропаганде опубликовать эти сведения и неустанно вдалбливать их в головы обывателей. Жители Трисоляриса должны проникнуться пониманием, что уничтожение цивилизации — дело обычное, происходит постоянно, каждую секунду». «Зачем? Чтобы трисоляриане стойко и с мужеством воспринимали мысль о возможном уничтожении их цивилизации?» «Нет, чтобы трисоляриане стойко и с мужеством воспринимали мысль об уничтожении земной цивилизации. Ты же знаешь, после того, как мы открыли публике наши намерения относительно Земли, поднялась волна опасного пацифизма. Мы совсем недавно обнаружили, что таких отщепенцев, как тот слушатель с поста номер 1379, много. Мы должны избавиться от подобной никчемной чувствительности». «Правитель, это по большей части результат последних сообщений с Земли. Ваше предсказание сбывается. Силы отступников на Земле и в самом деле растут. Они построили новый передатчик, который находится под их полным контролем, и начали передавать нам значительные объемы информации о земном человечестве. Должен признать, в глазах многих его представителей Трисолярис обладает непреодолимой притягательностью. Для наших людей это звучит священной музыкой небес. Гуманизм землян увлечет многих наших соотечественников на неверный путь. Как Трисолярис стал на Земле религией, так и Земля имеет тот же потенциал на Трисолярисе». «Ты раскрыл мне глаза на великую опасность. Надо ужесточить контроль над информацией с Земли, особенно в том, что касается ее культуры».